знаешь, что завтра будет. Придет ли огонь весенний на улицу дней осенних, и будет ли в нем спасенье? И люди пустые звуки копаются, словно мухи, в конторах пустых обедах, делах и чужих победах и бедах. Душа моя приколота булавкой к небесам. Не жарко и не холодно, не сыто и не голодно. Часы железным молотом по детским голосам. Душа моя приколота булавкой к небесам. Бежать от себя в надежде, что все будет так, как прежде, что грусть снова сменит радость. Никогда не наступит старость. И мыслям тут станет тесно, но есть теплый плед и кресло. Святые глядят устало, как будто им не досталось места. Душа моя приколота булавкой к небесам. Не жарко и не холодно, не сыто и не голодно. Часы железным молотом по детским голосам. Душа моя приколота булавкой к небесам. Не жарко и не холодно, не сыто и не голодно. Часы железным молотом по детским голосам.